На тротуарах, как морской прибой, плескался шум толпы. Народ гулял, высыпав из душных коробок квартир на ярко освещенную улицу. А в небольшом старом саду под окнами лаборатории густели тени, и даже щелкал возле сторожки соловей, потерявший меру времени в своем бессрочном заключении. Все как полагается. И луна, и соловей, и влюбленный, и все ненастоящее. Подумал с убийственной остротой, сознавая ненужность проснувшихся сожалений о Ларисе Иван Иванович. Эх, Варя! Смутное чувство досады и даже враждебности к ней шевельнулось в нем. Ведь это она со своим диким упрямством разбередила в нем прежнее. Он тихо прикрыл окно, старательно, хотя и машинально оправил штору и, подойдя к телефону, набрал номер. «Почему ты так долго? Мы ждем ужинать!» Зазвенел почти рядом грудной голос Вари. «Не ждите, я еще задержусь здесь», — сухо сказал Иван Иванович. И Варя, задетая его тоном, не сразу нашлась. «Ну, пока», — с той же сухостью уронил он. «Погоди». Она, видимо, собиралась с мыслями, пока не сказала обрадованно. «Мишутка хочет поговорить с тобой». «Давай». Иван Иванович крепче сжал трубку и тоже оживленный приготовился слушать. «Папа!» — крикнул Мишутка, подышал в трубку, а затем сказал деловито. «Я ем молоко с хлебом». Причем это прозвучало так. «Молото т хлебом». «Ну, ешь на здоровье и ложись спать. Целую тебя, сынок». «А маму?» «Конечно, ее». Иван Иванович положил трубку и некоторое время стоял неподвижно, потом взглянул на часы и пошел в операционную. Там готовили для его, последнюю в этот день опыта, очередную собаку. Она лежала привязанная к деревянному станку, поставленному на белый металлический стол, которому вела целая система проводов с разных измерительных и регистрирующих приборов. Странно выглядела на таком столе мохнатая собачья голова, обвязанная вместо намордника марлевым бинтом. «У меня сейчас болезненное восприятие, вроде неприятного привкуса во рту», — думал хирург, моя руки, пока ассистент и сестра готовили животное к серьезному опыту. Надо было создать искусственный порог в сердце, выключенном на это время из круга кровообращения. На другом, простом столе лежала под простыней вторая, уже усыпленная собака, донор, сердце которой, подключенное с помощью резиновых трубок к венам и артериям подопытной собаки, будет обслуживать во время операции обоих животных. В комнате присутствовали врачи из Центрального института усовершенствования и группа студентов. Посмотрев на своих студентов, профессор подумал: «Зря пустили сюда этих юнцов. Насмотрятся на такое сложное и забудут о самом насущном, что для них сейчас как воздух. О грыжесечении, об аппендицитах. И еще неизвестно, удастся ли опыт». Иван Иванович взглянул снова на юные лица, полуприкрытые марлевыми масками, и неожиданно ощутил зависть к молодости завтрашних врачей. Все у них в будущем. Все заполнено надеждами. Целая вечность впереди. А мы, чем ближе к краю, тем больше оглядываемся назад. Да-да-да. Юность богата надеждами, а старость – опытом. Сегодня мы будем создавать порог сердца, для чего сделаем отверстие в сердечной перегородке между правым и левым желудочками. «Операция будет произведена на отключенном сухом сердце», — сказал он, сделав разрез на гладко выбритой груди животного и сразу же увлекся операцией, стал самим собой, страстно преданным работе человеком, энергичным, на редкость здоровым, которому до края было еще очень далеко, возможно, даже дальше, чем некоторым из его слушателей. 11. Опыт прошел удачно. Обеих собак унесли из операционной в хорошем состоянии, хотя сердце подопытного животного во время операции было выключено из круга кровообращения на 8 минут. Пожалуй, лучше всего иметь идеально устроенное искусственное сердце, думал почти успокоенный Иван Иванович, выходя из лаборатории. Он вспомнил модели уже имеющихся машин «Сердце и легкие» и свои опыты, проведенные с применением этих машин. Венозная кровь больного проходит по резиновым трубкам в специальный резервуар, обогащается в ней кислородом и сразу, поолев, возвращается в артерии тела. Задумано хорошо, но пока еще очень сложны, громоздки и дороги установки. Выйдя из метро и шагая по опустевшему уже тротуару, Иван Иванович припомнил один из разговоров Вари на эту тему. Но, чтобы не раздражаться, переключился на иное. Представил себе Тартаковскую, какой она была через неделю после операции, сделанной Решетовым. Они вдвоем зашли тогда в палату, где лежала женщина-профессор. Она уже сидела на койке, крупная, черноволосая, с проседью на висках, и с такой радостной улыбкой смотрела на Решетова, что Иван Иванович изумился. «Неужели это та самая Мегера, злобная и влиятельная, которая недавно громила металлический метод, внедряемый его другом?» «Как дела?» – спросили хирурги. «Видите, сижу и ногой двигаю. Посмотрите». Она откинула одеяло и, облокотясь на подушке, приподняла ногу, обтянутую носком. «Вчера только приподнялась с постели, а сегодня уже до окна добралась на костылях». Тартаковская снова поглядела на своего спасителя и добавила с подкупающей искренностью. «Я очень сожалею, что нападала на вас. Зато теперь буду самой горячей пропагандисткой вашего метода». «Да-да-да», — Иван Иванович язвительно улыбнулся этому воспоминанию. «Неужели нам сначала надо искалечить всех своих противников, чтобы потом заслужить их признание? И до каких пор будут у нас существовать твердолобые бюрократы и волокитчики?» Он шагал по улице, смотрел на работавших дворников, вооруженных метлами и совками, на пробегавшие грузовые автомобили. Миллионы людей проходят за день по московским улицам. Проходит и Алеша, и Лариса. Она уже дома. Что она сейчас делает? Читает? Музыкой занимается с Алешей? С нею никогда бы не возникло таких разногласий, как с Варей. Она все поняла бы. Иван Иванович не знал Фирсову в домашней обстановке. Разве можно назвать домом фронтовую землянку, где женщины были в военных гимнастерках и сапогах? Но однажды он видел Ларису без гимнастерки и без сапог в маленьком степном поселочке между Доном и Волгой. Лариса стояла босая, с распущенной за плечами пышной косой. А он смотрел на нее, и самые нежные слова теснились и замирали в его пересохшем горле. Мучительная жажда увидеть ее овладела им снова. Кажется, повернул бы сейчас и зашагал к ней. Но никогда не будет такого. И не потому, что он не знает адреса Ларисы. Адрес можно узнать. А потому, что нельзя наступить на горло матери своего ребенка. И ребенка тоже не выкинешь из сердца. Да, явилась хозяйка душевной жилплощади, а там уже заселено. Неужели выбросишь пригревшихся жильцов на улицу? Где вы были до сих пор, дорогая Лариса Петровна? Отсутствовали по серьезным причинам? Да, очень уважительные у вас причины, и нельзя отрицать. Вы владелица, даже владычица. Но вот детская кровать, а в ней Мишутка. Мишук. Михаил Иванович Аржанов. Румяный черноглазый мальчик цепкими ручонками. И эти игрушки, башмачки, маленькие чулки. Все ожидает пробуждения крошечного человека. Неужели поднять его и вместе с матерью вытолкнуть на улицу в ночной мрак? Закройте дверь, Лариса Петровна, у вас есть свое гнездо, и не пустое оно. Сын-то, Алеша-то. Уходите, Лариса Петровна. Но она не уходит, стоит, а за нею Алеша, и смотрят оба так, что душа разрывается. Значит, надо закрывать дверь самому? Доктор Аржанов твердыми шагами идет к своему дому. Но чем ближе дом, тем грузнее шаг. Тело движется в одну сторону, душа рвется в другую. А ночь-то, красота какая! Полная луна висит над темными аллеями широченного проспекта, и чей-то смех молодой слышится за цветущими липами, сладко пахнущими в ночной теплыни. Все прекрасно. И как хорош в лунном сиянии фасад высокого дома, беломраморный, над темными купами деревьев, в синеве бездонного неба. Но не хочется в этот дом. «Отчего же возник такой душевный разлад?» — думал Иван Иванович. «Ведь он начался задолго до появления Ларисы, еще в то время, когда я защищал докторскую диссертацию. Да-да-да, не было тогда счастливого подъема, ведь даже с Ольгой, которая ничего не понимала в моей работе и не интересовалась ею, мне было радостно после защиты первой диссертации. А тут словно оборвалось что-то от всех разговоров с Варей. По-своему, желая мне добра, она сблизилась с моими врагами, которые спокойно плетутся по проторенной дорожке. Я не считаю себя сверхноватором и не присваиваю никаких открытий, но если тысячам людей совершенно необходимо новое сердце, мы обязаны его сделать. Войдя в свой подъезд, Иван Иванович не поднялся к себе на второй этаж, а позвонил в квартиру Решетовых. Он сам не знал, почему так поступил. То ли потянуло закончить дружеской беседой рабочий день, давно перешедший в ночь, то ли трудно было встретиться с Варей в состоянии душевной раздвоенности. Открыла ему Наташка. «Ты еще не спишь?» — удивился он, увидев ворох ее светлых кудрей, под которыми блестели ярко-голубые глаза, и точно вынюхивал что-то дерзко вздернутый носишко. «Почему так поздно гуляешь, Наталья Денисовна?» «Я не гуляю, а хозяйничаю», — степенно возразила Наташка. Осмотревшись на новом месте, поостыв после дорожных треволнений, она опять стала сдержанной маленькой сибирячкой. На ней поверх ситцевого платьишка в красную и белую полоску был надет домашний передник, почти как юбка, охвативший ее бедра. В руках она держала посудное полотенце. «Галине Остаповне не здоровится, а Григорию Герасимовичу гость пришел. Надо же накормить». «Ну, ясно, надо», — сказал Решетов, выглянув в переднюю. «Кто у вас?» — спросил Иван Иванович, готовый уйти. «Леонид явился. Вы очень кстати. Наташа, дочка, дай нам помидоров, хлеба, сырку нарежь и иди спать. Только вынеси сюда две подушки до одеяла, плед еще захвати». За столом на том месте, где недавно сидела Лариса Фирсова, восседал крепко нетрезвый Злобин. Облокотясь обеими руками на стол, так что выгнулись его мощные плечи, вцепясь руками в спутанные белокурые волосы, он неподвижно и мрачно смотрел перед собою и даже не обернулся на голос Аржанова. «Допекла», — дружески бесцеремонно сказал Решетов, кивая на него. «Да, видимо, Раечка допекла таки своего богатыря». На щеке его виднелась широкая ссадина, пуговица на воротнике рубашки, он был без галстука, висела вырванная, как говорится, с мясом. Никогда еще приятели не видели Злобина таким растерзанным. «А, друг, вы тоже здесь?» Точно проснувшись, спросил Злобин, и Ивану Ивановичу стало не по себе от его мрачного спокойствия. «Вот, извольте радоваться. Хорош. Ушел из дому? Да. Не драться же мне с нею. Ушел и напился. Что делать?» Злобин беспомощно развел могучими руками. «Ударила по лицу палкой. Потом побежала вешаться в шифонере. Комедия, конечно, но девочек перепугала. Зачем? Ничего не понимаю. Так кружится в голове дрянь какая-то. Зашел в забегаловку и напился. Напился и сюда. Куда же мне еще?» Вошла Наташка с подносиком в руках, деловито накрыла на стол, поставила хлеб, помидоры, сыр, принесла разогретую картошку и рыбные консервы, которые выложила на тарелку, и остановилась, сочувственно глядя на Злобина. Нетрезвых людей она видела предостаточно за свою жизнь на прииске и не боялась их. А в пьяных слезах, пролитых этим красивым, сильным и смирным человеком на груди Решетова, она ощутила большое горе. Но чем ему можно помочь? «Марш спать, девочка!» — скомандовал ей Решетов, доставая из буфета стопки. «Спасибо, родная. Иди, иди». И Наташка ушла. Но, раздевшись и юркнув осторожно на широкую кровать рядом со спавшей Галиной Остаповной, она пролежала недолго. Если бы кто-нибудь внезапно открыл дверь в спальню, то стукнул бы по лбу босоногую девочку в ночной рубашке и светлого ситчика, стоявшую, скрестив руки под маленькими грудками, где крепко билась тревоженная сердчишка. Наташка подслушивала ночной разговор друзей. 12. «Почему ты подчинился вздорной бабе?» — сердито выговаривал другу Решетов. «Ведь она с жиру бесится!» Он вспомнил тоненькую фигурку Раечки, поправился. «От безделья с ума сходит! Но чем она занята, кроме своих платьев?» «Боится, что другую найду. Вот и ревнует. А я виноват?» «Да, виноват, товарищи мои дорогие. Привык покоряться, жалел, берег, а она этим воспользовалась. Ну, кому скажешь, что она меня ударила, смеяться будут. Моська обидела слона. Если бы я ударил, она побежала бы. В партком побежала бы, в местком, к прокурору, к чертям собачьим». «Стряхнуть ее надо было как следует», — сказал Иван Иванович так горячо, будто остраска Раечки доставила бы ему удовлетворение. «Никуда бы она не побежала. А все-таки в чем дело? Был за тобой грех?» Злобин покачал головой. «Я и до нее не знал других женщин. Понравился одной, проходу не давала, подсунула любовную записку в пальто, а Раиса нашла. Бац-бац, скандал, а при чем тут я?» «Притом, братец, что ты губошлеп», — тоже резко сказал Решетов. «Любой на твоем месте ушел бы». «Я собирался», — заявила, — «повешусь и повеситься. Назло мне повеситься». «Но ты ее любишь?» — допытывался Иван Иванович, задетый за живое этой семейной неурядицей. Злобин недоумевающе приподнял плечи. «Какая уж тут любовь! Другой раз сбежал бы на край света!» Иван Иванович задумался, насупив густые брови с вихарьками у переносья, потом сказал: «На край света не надо, а проучить ее следовало бы. Не бойся, такая не повесится. Шумит о семейном долге, сама же о нем понятия не имеет. Ночую сегодня здесь, у Григория Герасимовича, и завтра тоже домой не появляйся». «Куда же мне?» — Злобин трезвее потрогал оторванную пуговицу на рубашке. «Не могу же я в таком виде на работу». «Рубашку я тебе дам. А дальше?» «Дальше откажись от постройки дачи. Найди себе за эти деньги комнатку». «Какие деньги? Все сбережения у Раисы. Она целиком зарплату у меня забирает, на папиросы и то не сразу выдает». «Ну не тюфяк ли?» Решетов по привычке всплеснул руками. «Огромный тюфятище! Она тебя прямо как алкоголика содержит!» Иван Иванович стоял растопырясь, будто нахохленная наседка, смотрел на Злобина, смешно и сердито шевеля губами. «Раечку надо проучить», — думал он. «Иначе она доведет Леонида до заправской пьянки, а из младшей дочери сделает идиотку. Ведь всякий раз пугает ребенка до полусмерти». «Я тебе дам завтра 1000 рублей», — сказал он наконец. «Если понадобится, еще одолжу. Посоветуйся с нашей сестрой-хозяйкой. Она бой баба, всю Москву знает, мигом найдет тебе временное пристанище. Проживешь отдельно хоть несколько месяцев и увидишь, шелковая станет Раиса Сергеевна. Поверь, не повесится и не отравится, а поумнеет наверняка. Напишешь письмо, мы с Григорием Герасимовичем съездим к ней после работы, проведем все дипломатические переговоры и вещи твои заберем. А ты с работы не домой, а сюда, чтобы опять скандал не получился. Договорились?» Иван Иванович ударил по плечу заметно повеселевшего Злобина. «Силен медведь, но его мошкара в воду загоняет. Значит, решили?» «Да? Может, проспишься и передумаешь?» «Нет, дожил, хуже некуда». «Тогда выпьем за то, чтобы все устроилось», — предложил Решетов. «Я больше не буду», — сказал Злобин, однако налитую рюмку взял. «За временного соломенного вдовца». Через полчаса чуть охмелевший Иван Иванович позвонил тихонько в свою квартиру. Дверь открылась сразу. И Варенька, точно за порогом она ждала, встретила его тревожным взглядом. Ни слова упрека не сорвалось с ее губ. Пришел, наконец-то, живой и невредимый. Она уже звонила в лабораторию. Сторож заспанным голосом сообщил, что профессор Аржанов давно ушли. Звонить-то так поздно Решетовым Варя не решилась, зная о нездоровье Галины Остаповны. И они сидели вдвоем с хижничихой, вполголоса ведя свою ночную беседу. И среди всех тревог и сомнений невольно порадовалась Варя приезду Елены Денисовны. «Хочешь есть?» — спросила она, беря у мужа тяжело набитый портфель, и вдруг услышала запах водки. «Что это значит?» — с трудом спросила она. «У Решетова выпили», — ответил он, и ему стало больно и неловко. Так сразу преобразилось лицо Вари, с таким облегчением вздохнула она. «Заглянул, а там Леонид. Расстроен страшно». И на ходу, рассказывая о совместном решении проучить Раечку, Иван Иванович прошел в комнату. Елена Денисовна скрылась было за ширмочкой, где ставила на ночь кровать-раскладушку. Но Иван Иванович вызнал ее и тоже втянул в обсуждение злобинского конфликта. «Мы на фронте всегда удивлялись его спокойствию», — говорил он. «Но, пожалуй, он отдыхал там, вырвавшись из домашней кабалы. А Наташка-то наша как хозяйничает у Решетовых. Что важности, приступу нет». Ночью Варя проснулась от смутной тревоги. Ей показалось, что Мишутка заплакал и позвал ее. Приподнявшись на локте, она прислушалась. Мальчик спал, легко и ровно дыша. Схрапывала Елена Денисовна. Ивана Ивановича не было слышно. На улице светло от фонарей, шторы на окне не задернуты плотно. В комнате открыта форточка, затянутая марлей. Варя уже собиралась снова лечь с доброй мыслью о Елене Денисовне, которая сменила сегодня марлю, быстро грязнившуюся от уличной пыли и копоти, как вдруг Иван Иванович с тоской произнес: «Лариса, дорогая, зачем ты уходишь? Лариса?» Варя похолодела. Ледяные мурашки так и осыпали ее кожу. Неужели она не ослышалась? Может быть, это снится ей? Боясь вдохнуть, она укусила себя за палец, но боли не ощутила. Так заморозили ее эти страшные слова. «Лариса!» — снова позвал Иван Иванович и, должно быть, проснулся. Сонно вздохнул, кашлянул и повернулся на бок. Варя, оцепенев, полулежала рядом. Вот оно, крушение ее с таким трудом завоеванного и, оказывается, такого непрочного счастья. У нее закружилась голова, и слезы брызнули из глаз. Боясь разрыдаться, она сжала себе горло обеими ладонями, словно хотела сбросить навалившееся удушье, услышала, как бешено билась в жилах кровь и потеряла сознание. Очнулась она от звона в ушах. В комнате по-прежнему темно, по-прежнему тихо спал Иван Иванович. «Что-то страшное приснилось мне», — подумала Варя и сразу вспомнила. «Нет, это не сон. Это было на самом деле. Она не ослышалась. Человек, которого она, мало сказать, любила, нет, боготворила, разлюбил ее. Он тосковал о другой. Можно ведь во сне увидеть себя в прошлом», — пришла спасительная мысль, но не принесла успокоения. «Нет, он перестал в последнее время целовать меня, возвращаясь с работы, а если целует, то отводит глаза в сторону. Он с каждым днем все холоднее относится ко мне. Вот пришел поздно, знал, что волнуюсь, и не позвонил от Решетовых, не послал за мною Наташку. Нет-нет, он просто не спешил меня увидеть. Может быть, Ваня Коробов рассказал ему, что я предостерегла от операции. Но при чем тут Лариса? Что же мне делать?» — в сотый раз спросила себя Варя, когда в комнате уже забрезжил дневной свет. «Сказать все прямо? Или стерпеть? Промолчать? Ох, я, кажется, умру с горя!» Мишутка заворочился в кроватке. Варя тихонько выбралась из-под одеяла, накинула халатик и босиком, осторожно ступая по паркетному полу, подошла к сыну. Он еще спал, но, видимо, пора вставать. Отпахнув шире край шторы, Варя выглянула на улицу. Высокая липа, росшая в углу двора и похожая на лохматого пьянчушку, нетвердо стоявшего на ногах, привлекла ее внимание своей пожелтевшей листвой. Это не был цвет осени. Преждевременно увядшие листья отдавали буроватой краснотой. Варя вспомнила, отчего пожелтело дерево. В квартире напротив него случился пожар. Налетели пожарные машины. Одна из них и своротила на бок опаленную огнем липу. Поднялся звон, шум, крики. Упругими струями забила вода из бронзбойтов. Затрещала, залопалась. Там горело, а на этой стороне дома люди праздно смотрели в окна. Некоторые спокойно обедали. Побежали на пожар только молодые мужчины, а хозяйки, поснимав белье с балконов, чтобы не закоптилось, занялись своими делами. Совсем не опасно для жильцов такого большого каменного дома, если где-то в дальней его секции выгорит несколько комнат. Поглядев на эту всю суматоху, Варя тоже взялась кроить давно купленное полотно для наволочек. А сейчас она подумала, что вот так же спокойно будут смотреть люди со стороны на разрушение ее семейного гнезда. Ведь они с Иваном Ивановичем оба самостоятельные, проживут и врозь. Вот Злобин поселился отдельно от Раечки, мелкой эгоистской собственницы, стремящейся превратить близкого человека в настоящего раба. И не только его одного, но и детей, имевших несчастье родиться от их брака. Какой же это брак? Кому он нужен? Неужели случится чудо, и Раечка переменит характер? Может, и по-иному получится. Почувствует Злобин, как хорошо жить без постоянной свирепой слежки, без оскорблений, диких истерик, и не захочет опять надеть на себя ярмо, намозолившее ему шею. А мне без Ивана Ивановича будет нехорошо. Варя юркнула за штору, забралась ногами на широкий подоконник. Какой несчастной показалась она себе, когда примостилась на нем, охватив руками колени, точно спрятавшаяся обиженная девочка. Нет, она лучше промолчит и ничего не скажет Ивану Ивановичу, чтобы еще больше не обострить отношения. Потерять его – это равносильно самоубийству. Пусть все идет своим чередом. Невозможно самой убить себя после того, как окончил институт и так интересно начала работать, когда сын растет, черноглазый, румяный Батисатва, так называет его Решетов. Батисатва – маленький буддийский божок, приносящий людям счастье. Неужели Иван Иванович получит квартиру и переедет туда с Ларисой Фирсовой и Алешей, а Варю бросит здесь, с Мишуткой, Еленой Денисовной и Наташкой? У нее останется шифонер с платьями, раскладушка и детская кроватка. Остальные вещи Иван Иванович увезет на новую квартиру. И письменные столы, книги, и кровати, даже наволочки, сшитые на днях Еленой Денисовной. Варя все отдаст ему, кроме Мишутки. Только трудно, немыслимо трудно и страшно представить, как же это он переедет без нее на другую квартиру, и как она будет одна ездить на работу, как будет без него сажать осенью молодые деревца в ямы, приготовленные во дворе, но примятые колесами пожарных машин. Вот и Липу, любимицу всех жильцов, искалечили. Варя снова посмотрела на пострадавшее дерево. И уже не растрепанного пьянчушку напомнило оно ей, а человека, на которого обрушилось непоправимое, ужасное несчастье. И человек этот – она, Варя Громова. 13. «Значит, отправляемся к Раисе Сергеевне», — сказал Решетов после работы, доставая из шкафа пиджак. Иван Иванович, уже переодетый, согласно кивнул, повязывая галстук. Жара в операционной доходила до 35 градусов, и хирурги вместо рубашек надевали под халаты кто майку, кто сетчатую тенниску. «Пойдем сейчас же, чтобы принести Леониду известие до обеда», а то он высохнет от расстройства. «Дипломатические переговоры, так сказать?» Сиплым басом спросил Прохор Фролович Скорый и плутовато подмигнул. Он только что вернулся из министерства в самом веселом расположении духа. Энергичный администратор и горячий патриот своей больницы, он действовал то напористо, как таран, то соловьем разливался, не пренебрегая лестью, если это шло на пользу дела. А дело требовало многого. Основанная почти 1500 лет назад городская больница в настоящее время представляла собой лечебный комбинат на 1000 коек, не считая круглосуточных яслей и детского сада, где помещались случаи надобности дети больных. Терапевтическое отделение, глазная клиника, родильный дом и женская консультация – хирургический корпус плюс помощь на дому и здравпункты на заводах. Вот далеко не полный перечень того, что требовало неусыпной заботы Прохора Фроловича Скорого, заместителя главного врача больницы по административно-хозяйственной части. Приобретение одеял и кроватей, питание больных, аппаратура, хирургические инструменты. Надо иметь очень хорошую голову, чтобы не теряться и ничего не забывать. И Прохор Фролович не терялся. Не было случая за все 25 лет его административной деятельности, чтобы он не освоил целесообразно до начала следующего квартала отпущенные по смете деньги. «У меня всегда копеечка в копеечку», — хвалился он в минуты благодушного настроения. Вечно он спешил, но успевал выхлопотать, получить, доставить только потому, что был мастером в деле снабжения и знатоком человеческих душ, в высшей степени владея тем, что называется «подходом». И ему доставляло истинное наслаждение удачно проведенная операция где-нибудь в дебрях московских торгов. Профро также поставлял своим хирургам разные импортные новинки, вроде автоматических игл, и вместе с ними бронил технический совет по снабжению медицинской промышленности, хотя трудности доставать лишь подстрекали его предприимчивость. Ведь это он в свое время первый нашел возможность заказывать для Решетова трехлопастные гвозди, уговорив главного врача больницы обслуживать вне очереди работников одного крупного завода. Матировки его при этом оказались, как обычно, неотразимыми. После случая с Тартаковской он тоже почувствовал себя именинником и сразу осмелев заказал на заводе целую сотню трехлопастных гвоздей, хотя они при таком порядке заказа обходились около 50 рублей за штуку. «Неужели сотню?» – спросил Решетов, который привык получать от профро из рук в руки не больше 2-3, много 5 гвоздей из лучшей нержавеющей стали. «Где же мы найдем столько денег?» «Есть резервик, ведь почти по себестоимости, так сказать». Скорый усмехнулся. Зеленые глазки его под припухшими веками заблестели остро и хитренько. «Помните, во сколько нам обошлись первые гвозди?» «Еще бы не помнить. В собственном кармане деньги счет любят. 260 рублей за один гвоздь мы платили, потом по 80 рублей за штуку, а в последний раз по 50 рублей. Теперь еще дешевле». Скорый взял со стола узкий металлический штифт, задумчиво повертел в руках. «Если бы технический совет пустил его, так сказать, в серийное производство, то красная цена за штуку была бы 50 копеек, а то получается опять нелепость. Ваш направитель для гвоздя приняли в производство, ряд больниц подхватил это дело, так сказать, приняли аппарат, а гвоздей достать не могут». «На днях мы ходили к министру», сообщил Иван Иванович. «Толковали, доказывали». «Ну и как?» «Говорит, нужен специальный завод для выпуска гвоздей, штампы нужны и прочее, прочее». «Плохо доказывали», заметил скорый. «И я пришел к нашему главврачу и сказал ей: содержание одного больного с переломом шейки бедра обходится нам 13 рублей в день». «Точно? Точно. Содержим мы таких больных при консервативном лечении до 200 дней. Легко ли? Больше полугода. Лежат и по 9 месяцев. Да, лежат. Да, содержим. Значит, один больной, так сказать, обходится государству в среднем 2600 рублей, после чего он умирает, как обычно, от пневмонии. А при новом оперативном методе уходит домой жив-здоров, так сказать, через 20 дней. Может он уйти с гвоздем на своих собственных ногах через 20 дней? Может. Значит, его лечение обходится нам только в 260 рублей, то есть в 10 раз дешевле. Вот и прикиньте, скольким людям мы сохраним жизнь и трудоспособность, и какую экономию дадим государству, уложившись, так сказать, в спущенные нам сметы, если закажем энное количество гвоздей». «Да мы это же самое министру говорили», — в сердцах сказал Иван Иванович. «А от него поехали разыскивать одну старушку, и вместе с Григорием Герасимовичем битый час уговаривали ее прийти к нам, чтобы вынуть гвоздь из бедра, который она у нас зажилила. Христом Богом молит: оставьте его у меня, мне, мол, с ним ловко, а то, говорит, вдруг я опять упаду». «Смех и грех», — подытожил Решетов, укладывая в папку какие-то бумаги. «А по какому случаю и с кем у вас переговоры сегодня?» — весело спросил скорый. От всей его грузной фигуры, уютно расположившейся в мягком кресле, От оплывшего складками лица, залысинами над редкими рыжими волосами и белых рук, которыми он доставал сигарету, веяло сейчас невинным самодовольством. Еще бы! Удалось заполучить новейшую аппаратуру для переоборудования рентгеновского кабинета в хирургическом отделении. Не аппаратура, а мечта рентгенолога. Аржанов за нее тоже должен в ножки поклониться Прохору Фроловичу. А чего стоило добиться подключения к центральной тепловой магистрали? Целые дни в бегах. Зато теперь ликвидировали котельную на территорию больницы. Долой дым, смрад, пыль, постоянную возню с доставкой угля. А помещение котельной пригодилось, да еще как пригодилось, для устройства вивария. «Хотел бы я от своих треволнений похудеть, как ваш приятель», — сказал он, узнав о намерениях хирургов. «А то набрал килограммчиков и закрепил их, так сказать, намертво. Хорошо еще, что при такой толщине легок на ногу». «Надо ограничивать себя в пище», — советовал всегда тощий Решетов. «Голодать? Нет уж. Лучше буду таскать 1,5 пуда лишнего веса. Один раз, а не дважды живет на земле человек. Все эти модные лечения голодом, самоистязание никчемное. Я имею право, естественно, так сказать, похудеть от своей постоянной беготни и ругани. Это другое дело. Но никакая сила меня не берет. Вам такую бы жену, как та, от которой сбежал наш приятель», — серьезно сказал Решетов. «И высохли бы, или тоже сбежали, несмотря на то, что дети есть». «Убегать от детей нехорошо», — изрек Прохор Фролович, послав несколько дымных колец округленным ртом. «Вот и литературная газета пишет: мы должны бороться за крепкую семью. А как же бороться, если у нас начнут, так сказать, в поисках личного спокойствия и плотских удовольствий бросать жену и детей? Или, с другой стороны, выдумали такие конфликты: муж не оказывает внимания своей жене, и она уходит от него к поклоннику. Романы даже сочиняют на подобные темы, дискуссии устраивают. А какая может быть дискуссия, ежели конфликт, так сказать, надуман? А?» Выдохнул скорый вместо «а», пустив новую серию белых крутящихся колечек и не подозревая, что задел Аржанова за самое больное место. «Почему я должен оказывать внимание собственной жене? А если мне некогда? Настолько некогда, что даже чужой жене не могу оказать это самое внимание?» Профро раздраженно хохотнул, искоса из-под набрякших век посмотрел на собеседников. «Почему все должен я? А почему жена моя не должна оказывать мне внимание? Нет, дорогие друзья, крепкую семью мы создадим только тогда, когда научимся, так сказать, терпимо относиться друг к другу. У меня дома совсем не рай земной. Жена моя не работает и не родила мне ни одного ребенка. Она не блещет умом, даже наоборот, так сказать, глупости делает, некрасиво, а теперь еще и не молода. Но куда же я ее дену, если прожил с нею почти 30 лет, и мне совсем не безразлично, что с нею станется, если я ее брошу?» Прохор Фролович снова произнес «о» и из-под лобья стрельнул в коллег уже сердитым зеленым взглядом. «Какая может быть любовь после столь долгой семейной жизни? Годы проходят, страсти остывают, зато создается привычка к человеку, поэтому жалеешь его и прощаешь ему многое. Но взамен извольте и ко мне относиться терпимо. Все люди, так сказать, не ангелы, и все имеют недостатки. Ах, если бы вы ни за что, ни про что получили палкой по морде?» — спросил Решетов. «Фу, как можно!» – негодующе фыркнул Прохор Фролович и помахал рукой перед своим полным лицом, опровергая всякую мысль о подобном покушении. «Можно, оказывается», – бросил вдруг, тоже рассердясь, Иван Иванович. «Этой особе, по-видимому, нравится безнаказанно издеваться над человеком. Да-да-да, она в самом деле наслаждается своими истерическими воплями. Тогда противная сторона должна обратиться к голосу Третейского товарищеского суда. Но все равно ни развод и ни попытка конному. Вам, Григорий Герасимович, как парторгу клиники, нельзя об этом забывать. Почему должны страдать дети? Уж если вы взяли на себя, так сказать, миссию переговоров между супругами, вам надо облагоразумить жену. Ударить палкой, да еще по лицу. Это пахнет судебно-медицинской экспертизой. Так и скажите этой гражданке, чтобы она не забывалась. Дернула же меня нелегкое заговорить при нем о нашей поездке, сказал Решетов Ивану Ивановичу, выходя на улицу. 14. Проехав до центра на троллейбусе, хирурги вошли в метро. Выделяясь высоким ростом, два плечистых человека шли в потоке пассажиров по светлому коридору, обгоняя тоненьких щеголих девушек, веселых парней, степенных пожилых москвичей и озабоченных домохозяек, нагруженных сумками и сетками-авоськами. Спешили все, топая по блестящему, выложенному в клетку плиточному полу. Молодой человек с бакенбардами под Пушкина в изысканном костюме розовато-бежевого цвета с коричневым бантом вместо галстука пробирался против общего течения к выходу, вызывая насмешки и нарекания. «Гений», — сказал весело Иван Иванович. «Все у него есть, чтобы стать Пушкиным, даже бакенбарды». «А может...» — откликнулся Решетов. «Да-да-да, все может быть». И Иван Иванович шагнул на ступени эскалатора, несшего сотни людей вниз по наклонной белой штольне, украшенной прекрасными матовыми лампами на высоких подставках. За отполированными панелями из красного дерева другая лента эскалатора выносила навстречу из глубины такую же вереницу людей. Третья лестница, запасная, лежала неподвижно в своем блистающем ложе. «Сколько народу!» — думал Иван Иванович, в упор рассматривая встречный поток людей и придерживаясь за скользящий каучуковый поручень. «Сколько различных характеров и судеб! Но кто счастлив по-настоящему? Может быть, и Леониду не так уж плохо жилось? Красивая жена, умеющая поговорить, прелестные дети, работа интересная, радующая его». И сам, здоров, молод еще, красив, умен. А вот пришел на себя непохожий. Бежит, бежит эскалатор, лестница-чудесница. Мелькают лица, разнообразные прически, костюмы. И сколько рук лежит на толстом, движущемся ремне. Тонкие руки детей и подростков. Гладкие руки молодых женщин. Узловатые от работы руки пожилых людей. Руки, создающие могучие машины и нежнейшие женские платья. И это метро, лучшее в мире, тоже они сделали. Ивану Ивановичу и раньше на золотых приисках случалось спускаться под землю. Однажды на большой глубине, согнувшись в три погибели, рискуя собственной жизнью, он ампутировал ногу шахтера, придавленного рухнувшей кровлей. Спускался в рудник в дни шахтерских торжеств, видел мощные золотые жилы, скрытые проходкой. Как блестит золото в полутьме, разгоняемой светом фонарей. Но даже глядя на властный блеск металла, ощущал хирург нависшую над головой давящую массу камня. А здесь не было этого ощущения, хотя на своды метро давила не только гигантская тяжесть земли, но и громада целого города. Иван Иванович огляделся, с удовольствием вздохнул и сказал: «Удивительно, ведь свежесть связана с высотой или простором. А откуда под землей такой воздух? Наверху жарище, духота, здесь благодать?» «Вентиляция», — буркнул Решетов. Он был погружен в размышления о серьезности взятой им на себя миссии. Видимо, напоминание Прохора Фроловича об ответственности за укрепление семьи не пропало даром. «Но как решили?» — спросил Иван Иванович уже в вагоне. Будем вразумлять Раечку или сразу потребуем вещи Леонида? Откровенно говоря, я не испытываю желания агитировать ее за крепкую семью, если даже литературная газета ее не убедила». «Шутите?» — укоризненно прервал Решетов. «Посмотрим. Может быть, она уже образумилась после того, что произошло. Ведь впервые Леонид взбунтовался и не ночевал дома». Иван Иванович с сомнением покачал головой и выпрямился. В стекле окна он увидел свое отражение. Плечистый человек в хорошо сшитом костюме, галстук в полоску Варя купила. Под полями соломенной шляпы блестели черные в полутени глаза, а от крыльев крупного носа круглым твердых сжатых губ пролегли морщины. Не первой молодости человек, но здоров, как дуб. С этой бодрящей мыслью доктор оглянул отраженных в стекле соседей по вагону и вздрогнул. Возле двери, держась за те же поручни, спиной к нему стояла Лариса Фирсова в платье василькового цвета, памятном по недавней встрече. Он не видел ее лица, полуобернутого к окну, однако это была она. Только у нее такие искристые, собранные в узел волосы, такая нежная шея. А эта рука с легкими пальцами, эта линия щеки и выгнутая крылышко ресниц. Он смотрел, не шевелясь, забыв о Решетове, о Раечке, о Злобине. Что ему было до них сейчас? Решетов потеребил его за рукав, требуя внимания. Доктор наклонился и, ничего не поняв, кивнул. И он снова стал смотреть на милое отражение в стекле, все силы души сосредоточив в этом взгляде. Почему он не окликнул Ларису, не подошел к ней? Ведь сейчас, глядя на нее, он, как никогда раньше, остро любил ее. Только на остановке, когда она, так и не оглянувшись ни разу, вышла, и поезд рванулся дальше, Иван Иванович бросился к окну. Женщина шла по платформе в толпе пассажиров, высоко держа красивую голову. Он увидел ее лицо, озаренное теплым светом, излучавшимся откуда-то из глубины сводов, и вспыхнул от стыда и разочарования. Это была не Лариса. Пятнадцатое. «Держитесь, дружище», — шепнул Решетов, прежде чем нажать кнопку звонка. Дверь открыла Раечка. Она была в халате из плотного китайского шелка с золотыми узорами по синему фону. Взлохмаченные волосы не уложены локонами, а небрежно связаны ленточкой. Лицо женщины, казавшееся маленьких от синих кругов под глазами, видимо, провела бессонную ночь, выражало настороженность. В обнаженной до локтя